Ни на голове, ни на кожанке не видно пулевой раны. Но губы и нос в кровь разбиты, подбородок и шея в густых подтеках. Подвинул стул вместе с нею к кровати, расстегнул хромовую кожанку, освободил грудь, ремня не было, а след от него есть. Сняли вместе с кобурой пистолета. Под кожанкой шерстяной свитер, облегающий тело, с тугой резинкой, сдавливающей шею. Ной смочил конец полотенца в холодной воде и осторожно вытер разбитые губы Селестины. Нос, подбородок и шею, оттянув ворот. Глаза ее были крепко зажмурены, будто Селестину поразила молния. Дышит ли? Губы теплые, но ухом не уловил дыхание. Призвав на помощь все свои фронтовые познания по оживлению контуженных, Ной сообразил, что надо применять принудительное дыхание, как это делали санитары. Моментом стащил кожанку, бросил на кровать ординарца и через голову снял свитер, вздыбив стриженные черные волосы. Под свитером один лифчик. Ну и ну. Да комиссарила. На ночь тело нечем прикрыть. Должно так и спит в свитере. Душенька метущаяся. На шее синюшные кровоподтеки. Душили стервы. А шея тонкая, девчоночья, выпирающая от худобы ключицы, и ребра можно пересчитать под кожей. Не раздумывая, Ной взял ее за кисти рук и вверх-вниз, нажимая на впалый живот. Появилось дыхание, трудное, взахлеб, и на губах проступила розовая пена. Вверх-вниз, покуда не открыла глаза, блуждающие, бессмысленные. Круто выписанные брови супятся. Голова болит, значит. Снова смочил полотенце, тщательно обтер рот Селестины. Налил из холодного чайника воды в кружку, разжал зубы. Лил воду в рот, но она тут же выливалась по углам губ, смешанная с кровью. Потом Селестину стало тошнить. Икота напала, дыхание вырывалось с хрипом. Он снова дал воды. Начала глотать, трудно, будто не воду, а камни. Смущала ее нагота, впалый живот, на правом боку след от пулевой раны, давнишней, с розовой кожицы. Надо ее чем-то прикрыть, негоже смотреть на голую. Сдернул одеяло с кровати Саньки и укутал им Селестину. Принялся заставлять окно, доска к доске, чтобы щелей больших не было. Быстро управился и присел, подшуровать печку. Комната выстала. Оглянулся. Селестина смотрела на него осмысленным, упорным взглядом. В сознание пришла, слава богу. Пущай, отдыхивается. Чего доброго подумает еще, что он ее душил и притащил на истязание в свою берлогу. Селестина смотрела на него все пристальнее, злее, потирая рукою шею. «Опамятовалась?» — сдержанно спросил Ной. Ненависть искривила ее лицо, губы передергиваются, рука замерла на шее. «Не смотри так, я тебя не душил. Ни слова. Не помнишь, кто тебя караулил? Тот же взгляд. Опамятуешься, вспомнишь. Офицерье взыграло, будь они неладны. Восстание думают поднять, гады». «Восстание?» Тихо переспросила Селестина, все еще ничего не понимая. «Какое восстание?» «Нашего полка и артбригады», — ответил Ной. Поднял один плакат с полу, показал Селестине. «Вот погляди, как меня разрисовали». Она уставилась на плакат, долго и трудно вчитывалась, машинально растирая шею. «Горячего чая бы», — вспомнил Ной, суетясь. «Сейчас поставлю чайник. Живо скипит». Селестина глазами повела по комнате, что-то напряженно припоминая, массируя шею, задержала взгляд на своей кожаной тужурке и свитере, и тут обратила внимание на одеяло, кутавшее ее тело. Ной заметил, как она вся сжалась и медленно через силу спросила. «Что со мной?» «Того не могу знать, Селестина Ивановна». Ной неторопко рассказал о происшествии.